Глава 81. Семейно-родовые переплетения. Что чувствует ребенок, если у вас плохие отношения с родителями? Ребенок всегда втайне объединяется с проигравшими. Поделюсь своими наблюдениями. Например, когда дочь видит конфликт матери с бабушкой, у нее может возникнуть следующее восприятие ситуации и такая модель поведения. Если по каким-то косвенным причинам дочь поймет, что жертвой в отношениях бабушка, мама, является мама, то у нее возникает жалость к маме, а по отношению к поступкам бабушки – боль и обида. Скорее всего, она примет внутреннее решение. «Моя мама не получила материнского тепла и любви. Я должна стать лучшей матерью для нее». И ребенок начинает вытеснять из своего сознания бабушку и их отношения с мамой как мать-дочь. Другими словами, внутренне позиционирует себя как мать своей матери. Это будет высасывать из нее колоссальный жизненный ресурс. Потраченного ресурса ей может не хватать на создание собственной семьи, на рождение своих детей, на создание материального благополучия. Скорее всего, и со своей матерью у нее сложатся тяжелые отношения. Потому что мама станет воспринимать ее и считывать как свою мать и перенесет тот же конфликтный сценарий с матерью в отношения с дочерью. Также у девочки будут тяжелые отношения с бабушкой. Внучка не сможет ее простить за боль, причиненную маме. И как результат, девочка теряет связь с женской стороной своей семейно-родовой системы и перестает получать ресурс. Мы называем это семейно-родовым переплетением. Его последствия очень тяжелы для всей семьи.